Саша очень любит книги про героев и про месть. Саша хочет быть героем, а он такой и есть. Саша носит шляпу в шляпе с страусиное перо. Он хватает шпагу и цепляет прямо на бедро. Мастер слова и клинка, он глядит свою ладонь. Он пришел издалека и прошел через огонь. Саша бьется на дуэли, охраняя свою честь. Шпагой колет он врага и предлагает ему сесть. Он гоняет негодяев хворостиной, как коров. Саша раздает крестьянам негодяйское добро. Мастер слова и клинка, он глядит свою ладонь. Он пришел издалека и прошел через огонь. Дамы без ума от Саши, Саша без ума от дам. Саша лезет к дамам, а уходит по утрам. Дамы из высоких окон бросают лепестки. Он борец за справедливость, и шаги его легки. Мастер слова и клинка, он глядит свою ладонь. Он пришел издалека и прошел через огонь. Поет под мандолину и красив, как Аполлон. По латыни Саша может говорить, как Цицерон. Он не знает, что такое неприступная стена. Саша взглядом на охоте убивает кабана. Мастер слова и клинка, он глядит свою ладонь. Огонь.